Он замолчал. Хантер сидел неподвижно, изучая его взглядом и, очевидно, обдумывая услышанное. Потом он отхлебнул горячей настойки и проговорил медленно и тихо. «Это угроза всему, Сухой. Всему этому загаженному метро, не только вашей станции». Сухой молчал, словно не желая отвечать, но вдруг его прорвало. «Всему метро, говоришь?» «Да нет, не только метро. Всему нашему прогрессивному человечеству, которое доигралось-таки со своим прогрессом. Пора платить». «Борьба видов, охотник, борьба видов! И эти черные не нечисти, никакие это не упыри! Это Homo novus! Следующая ступень эволюции, лучше нас, приспособленная к окружающей среде, будущее за ними, охотник! Может, сапиенсы еще погниют пару десятков, да даже из полсотни лет в чертовых норах, которые они сами для себя нарыли, еще когда их было слишком много и все одновременно не умещались сверху. Так что тех, кто победнее, приходилось днем запихивать под землю. Станем бледными, чахлыми, как у элсовские морлоки. Помнишь? В будущем жили у них под землей такие твари. Тоже когда-то были сапиенсами». «Да, мы оптимистичны, мы не хотим подыхать. Мы будем на собственном дерьме растить грибочки, и свиньи станут новым лучшим другом человека, так сказать, партнером по выживанию. Мы с аппетитным хрустом будем жрать мультивитамины, тоннами заготовленные заботливыми предками. Мы будем робко выползать наверх, чтобы поспешно схватить еще одну канистру бензина, еще немного чьего-то тряпья». А если сильно повезет, еще горсть патронов, а потом скорее бежать назад, в свои душные подземелья, воровато оглядываясь по сторонам, не заметил ли кто. Потому что там, наверху, мы уже не у себя дома. Мир больше не принадлежит нам, охотник. Мир больше не принадлежит нам. Сухой замолчал, глядя, как медленно поднимается от чашки с чаем и тает в сумраке палатки пар. Хантер ничего не отвечал. И Артем вдруг подумал, что никогда он еще не слышал такого от своего отчима. Ничего не осталось от его обычной уверенности в том, что все обязательно будет хорошо, от его «не дрейф, прорвемся», от его ободряющего подмигивания. Или это всегда было только показное? «Молчишь, охотник?» «Молчишь. Давай, ну давай же, спорь. Где твои доводы? Где этот твой оптимизм? В последний раз, когда мы с тобой разговаривали, ты еще утверждал, что уровень радиации спадает, и люди однажды вернутся на поверхность. Эх, охотник, встанет солнце над лесом, только не для меня», — издевательски пропел Сухой. «Мы зубами вцепимся в жизнь. Мы будем держаться за нее изо всех сил, ведь что бы там ни говорили философы и ни твердили сектанты, вдруг там ничего нет. Не хочется верить, не хочется, но где-то в глубине души ты знаешь, что так и есть. А ведь нам нравится это дело, охотник, не правда ли? Мы с тобой очень любим жить. Мы с тобой будем ползать по вонючим подземельям, спать в обнимку со свиньями и жрать крыс, но мы выживем, да? Проснись, охотник! Никто не напишет про тебя книжку «Повесть о настоящем человеке». Никто не воспоет твою волю к жизни, твой гипертрофированный инстинкт самосохранения. Сколько ты продержишься на грибах, мультивитаминах и свинине? Сдавайся, сапиенс. Ты больше не царь природы. Тебя свергли. Нет, тебе не обязательно подыхать сразу же. Никто не настаивает. Поползай еще в агонии, захлебываясь в своих испражнениях. Но знай, сапиенс, ты отжил свое. Эволюция, законы которой ты постиг, уже совершила свой новый виток, и ты больше не последняя ступень, не венец творения. Ты динозавр. Надо уступить место новым, более совершенным видам. Не следует быть эгоистом, игра окончена, пора дать поиграть другим. Твое время прошло, ты вымер. И пусть грядущие цивилизации ломают свои головы над тем, отчего же вымерли сапиенсы. хотя это вряд ли кого-нибудь заинтересует. Хантер, во время этого монолога, внимательно изучавший свои ноги, поднял, наконец, взгляд на Сухого и тяжело произнес: «А ты здорово сдал с тех пор, как я тебя видел в последний раз. Ведь я помню, как ты говорил мне, что если сохраним культуру, если не скиснем, по-русски говорить не разучимся, если детей своих читать и писать научим, то ничего, то, может, и под землей протянем. Ты мне говорил это или нет?» «Ты. И вот сдавайся, сапиенс». «Что же так?» «Да просто понял я кое-что, охотник. Почувствовал то, что ты еще, может, поймешь, а может, и не поймешь никогда. То, что мы динозавры и доживаем последние свои дни. Пусть и займет это 10, пусть даже 100 лет, но все равно». «Сопротивление бесполезно, да?» — недобрым голосом протянул Хантер. «К этому клонишь?» Сухой молчал, опустив глаза. Очевидно, многого стоило ему, никогда никому не признававшемуся в своей слабости, сколько Артем себя помнил, сказать такое старому товарищу, да еще при Артеме. Больно ему было выбросить белый флаг. «А вот нет! Не дождешься!» — медленно выговорил Хантер, поднимаясь во весь рост. «И они не дождутся! Новые виды, говоришь, эволюция? Неотвратимое вымирание? Дерьмо, свиньи, витамины? Я еще и не через такое прошел. Я этого не боюсь, понял? Я руки вверх не подниму. Инстинкт самосохранения? Называй это так. Да, я зубами за жизнь цепляться буду. Имел я твою эволюцию. Пусть другие виды подождут в общей очереди. Я не скот, которого ведут на убой. Выкини белый флаг, Чингачгук, и иди к этим своим более совершенным и более приспособленным. Уступи им свое место в истории. Если ты чувствуешь, что отвоевался, валяй. Дезертируй, я не осужу тебя. Но не смей тянуть меня с собой. И не пытайся меня напугать. Не пробуй тащить меня за собой на скотобойню. Зачем ты читаешь мне проповеди? Если ты не будешь один, если ты сдашься в коллективе, тебе не будет так стыдно? Или враги обещают миску горячей каши за каждого товарища, приведенного в плен? Моя борьба безнадежна? Говоришь, мы на краю пропасти. Я плюю в твою пропасть. Если ты думаешь, что твое место на дне, набери побольше воздуха и вперед, а мне с тобой не по пути. Если человек разумный, рафинированный и цивилизованный сапиенс выбирает капитуляцию, то я откажусь от этого почетного звания и лучше стану зверем. И буду как зверь, с безмозглым упорством цепляться за жизнь и грызть глотки другим, чтобы выжить. И я выживу, понял? Выживу!» Он сел обратно и тихо попросил у Артема плеснуть ему еще чая. Сухой встал сам и пошел доливать и греть чайник, мрачный и молчаливый. Артем остался в палатке наедине с Хантером. Последние его слова, это его звенящее презрение, его злая уверенность, что он выживет, зажгли Артема. Он долго не решался заговорить первым, и тогда Хантер обратился к нему сам. «Ну а ты что думаешь, парень? Говори, не стесняйся. Тоже хочешь, как растение, как динозавр, сидеть на вещах и ждать, пока за тобой придут? Знаешь притчу про лягушку в молоке? Как попали две лягушки в крынки с молоком, одна рационально мыслящая вовремя поняла, что сопротивление бесполезно и что судьбу не обмануть, а там вдруг еще загробная жизнь есть. Так к чему излишне напрягаться и напрасно тешить себя пустыми надеждами? Сложила лапки и пошла ко дну. А вторая дура, наверное, была или атеистка. И давай барахтаться. Казалось бы, чего ей барахтаться, если все предопределено? Барахталась она, барахталась, пока молоко в масло не сбила. И вылезла. Почтим память ее товарки, безвременно погибшей во имя прогресса философии и рационального мышления. И вылезла. Почтим память ее товарки, безвременно погибшей во имя прогресса философии и рационального мышления. «Кто вы?» — отважился, наконец, спросить Артем. «Кто я?» «Ты знаешь уже, кто я?» «Охотник». «Но что это значит, охотник? Чем вы занимаетесь? Охотитесь?» «Как тебе объяснить? Ты знаешь, как устроен человеческий организм. Он состоит из миллионов крошечных клеток. Одни передают электрические сигналы, другие хранят информацию, третьи всасывают питательные вещества, четвертые переносят кислород. Но все они, даже самые важные из них, погибли бы меньше, чем за день, погиб бы весь организм, если бы не было клеток, ответственных за иммунитет. Их называют макрофаги. Они работают методично и размеренно, как часы, как метроном. Когда зараза проникает в организм, они находят ее, выслеживают, где бы она ни пряталась, рано или поздно достают ее, и он сделал рукой жест, словно сворачивал кому-то шею и издал неприятный хрустящий звук, ликвидируют. «Но какое отношение это имеет к вашей профессии?» – настаивал Артем, вдохновленный таким вниманием со стороны этого большого и сильного человека. «Представь, что весь метрополитен – это человеческий организм, сложный организм, состоящий из 40 000 клеток. Я – макрофаг. Это моя профессия. Любая опасность, достаточно серьезная, чтобы угрожать всему организму, должна быть ликвидирована. Это моя работа. Я охотник. Макрофаг».